Доска покрыта треугольниками и кругами. Зиночка тянется на цыпочках, ищет свободное место, не находит. Берет влажную губку и быстрыми движениями стирает несколько чертежей. «Теперь докажем вот эту лемму», — говорит она. Зиночка — самая молодая учительница в школе. Всего 3 года после института, поэтому изо всех сил старается выглядеть взрослой и солидной. А получается не очень. Туфельки на каблучках, полосатая кофточка, худые ручки. Одно слово — Зиночка. Какая уж тут Зинаида Сергеевна. Сквозь выпуклые стекла очков Лёва смотрит на белые линии на черной доске. Круги, треугольники, формулы. Косой луч осеннего солнца чертит на парте свои прямые и углы. Лёва грызет кончик шариковой ручки. «Значит, докажем вот эту лемму». Когда Зиночка предложила остаться после уроков, подготовиться к математической олимпиаде, вызвались только Лёва с Никой. Гоша спешил на тренировку по ОБГРУ, да и вообще не слишком любил математику. Марина, конечно, могла составить Лёве компанию, но сегодня у нее какие-то свои дела. И вот они в классе втроем: Лёва, Ника и Зиночка. Перед началом занятий Зиночка подошла к Нике, что-то сказала шепотом. Лёва только расслышал: «Понимаю, как тебе трудно, и всегда можешь поговорить со мной». «Про что это, Зиночка? Про Олю, что ли?» Ника сидит на своем обычном месте, а Лёва пересел на переднюю парту. Ему кажется, он затылком чувствует внимательный взгляд девочки, хотя на самом деле Ника тоже смотрит на доску. Белые круги, треугольники, формулы. Плоский мир планиметрии — очень понятный мир. Аксиомы порождают теоремы. С помощью простой логики из нескольких очевидных предположений можно получить бесконечное множество истинных утверждений, узнать правду о треугольниках, квадратах и кругах. Здесь можно найти ответ на любые вопросы, если быть внимательным и терпеливым. В жизни все не так. Никакая формула не поможет Леве узнать, кто из пятнашек обидел Шурку. Никакие логические цепочки причин и следствий не подскажут, как он может отомстить за сестру. Линии и точки, буквы и цифры — тут они бессильны. Приоткрывается дверь, на секунду появляется взлохмаченная голова с большими залысинами. Это ДД, коротышка-географ. «А, Зиночка, вы заняты?» — говорит он. «Нет-нет», — отвечает Зиночка, — «я сейчас. Подумайте пока над этой задачей». И, кивнув Нике и Леве, быстро выходит из класса. Лёва поворачивается к девочке. «Знаешь, как решать? Мне кажется, если провести медианы, то станет понятнее», — отвечает Ника. «Почему это?» И Лёва, взяв тетрадку, пересаживается на Маринино место у окна. Обычно Лёва видит только согнутую Никину спину, теперь смотрит на нее сбоку. Она совсем некрасивая. Крупный нос, алые пятна на щеках, 2 тонкие косички торчат в разные стороны. «Вот, посмотри, очевидно, эти 2 треугольника подобны», — говорит Ника и тычет в листок пальцем с обкусанными ногтями. Лёва вспомнил, как несколько дней назад на переменке Оля и ее подруги стали напротив Ники и, передразнивая, начали делать вид, будто грызут ногти. Они мерзко хихикали, и куда бы Ника ни шла, догоняли и преграждали ей дорогу. В конце концов Ника убежала, разрыдавшись. Какая все-таки гадина эта Оля, и как все-таки стыдно, что он никак не может защитить Нику. А что он может сделать? Мальчишки никогда не лезут в девчоночьи дела. Ведь Марина могла бы вступиться за Нику, но она не обращает на новенькую никакого внимания. Наверное, злится, что их посадили вместе. Следы на песке повторяют очертания тела Полоза, да и сухая коряга похожа на змею. Лёва прижимается лбом к теплому стеклу террариума. «Всегда хотел, чтобы у меня была змея», — говорит он. «Ну, черепаха тоже присмыкающаяся», — отвечает Ника. После занятий у Зиночки они вышли из школы вместе. Нике надо было идти в зоомагазин, купить мотыля для рыбок. Лёва тут же вспомнил. Он давно собирался купить Мине новый корм. И вот уже полчаса они переходят от клетки к клетке. Неподвижно лежит старый кот. То приоткроет один глаз, то вдруг вытянет лапу, выпустит когти. Что он такой старый делает в зоомагазине? «По-моему, похож на Павла Сергеевича», — говорит Лёва. «Тоже заслуженный, боевой и старый». «А Павел Сергеевич воевал?» — спрашивает Ника. «Конечно», — отвечает Лёва. В октябре на День Победы он всегда рассказывает. Про зомби, про то, как границу проходили. Ну, сама услышишь. Он клево рассказывает. «У меня тетя воевала», — говорит Ника. «Про войну я наслушалась. Серебряные пули, стрелять прямо в голову, ну и так далее». «Угу», — кивает Лёва. «Как в фильме «Веревка для колокола». Светло-серый сурикат стоит над песчаной норкой, неподвижно, как столбик. Только глазки бегают и подрагивают лапки. «Похож на географа», — говорит Лёва. «По-моему, географ противней», — отвечает Ника. «Не то слово», — кивает Лёва. «На уроках еще полбеды, а в походах, говорят, он совсем зверствует». «Это как?» «Ну, гоняет самыми сложными маршрутами, самыми бессмысленными. Там даже нет ничего интересного, ни красот, ни исторических памятников, просто чтобы поиздеваться». «Может, он ищет что-то?» — спрашивает Ника. «Что ищет?» — смотрит на девочку Лёва. «Мертвые клады. Мертвые клады там, где привидения», — уверенно говорит Ника. «В старых домах на заброшенных шахтах. Он лазает по заброшенным шахтам?» «Вроде бы нет», — отвечает Лёва. «И по старым домам тоже. Да и нет сейчас никаких привидений. У меня рядом со старой школой заколоченный дом есть», — говорит Ника. «Всем известно, что там привидения». «Врешь». «Не вру. Девчонки туда лазили и видели, говорят, прям как в кино, такое белесое облачко». «Как в кино, ага», — говорит Лёва. «Скажешь тоже». «Не хочешь — не верь», — обижается Ника. «Ладно тебе», — говорит Лёва. Он уже жалеет, что не согласился с Никой сразу, но теперь уже поздно переигрывать. Поэтому он говорит: «Слушай, а может, ДД шпион? У него есть места, где он должен передавать секретную информацию. Ну, про оружие или еще про что-нибудь. Там его ждут мертвые резиденты, а он идет туда походом, чтобы не привлекать внимания». «А зачем ему при этом столько школьников? Почему бы ему просто не пойти в поход одному? А может, дети нужны, чтобы открывать какие-то двери, типа как ключи? Мы же ничего не знаем о том, как проходить через границу. Даже Маринкин папа не знает. Это строго секретная информация». «Ты думаешь, он расставляет детей каким-то специальным образом, и от этого открывается проход через границу?» «Не знаю», — задумчиво говорит Лёва. «Но представь, он в самом деле шпион, а мы его разоблачим. Вот будет клёво, как в стеклянном кортике». В осенних сумерках ярко сияют белые линии на асфальте. Черный ботинок Ники перекрывает меловую прямую, задевает ножку цифры 4. Лёва ставит ногу на семерку. После Зиночкиных занятий расчерченные на мостовой классике кажутся продолжением математических задач. «Слушай», — говорит Лёва, — «ты не обращай на Олю внимания, не парься, она всех цепляет, да и вообще страшная гадина». Ника молчит, идет рядом, в правой руке портфель и мешок со сменкой. «Наверное, не надо было говорить про Олю», — думает Лёва, — «может, Нике неприятно вспоминать». И так они достают ее каждую перемену. «Я хотел бы, чтобы Марина была старостой», — говорит Лёва, — «но она отказалась». Сказала: «Ломает». «А что, Марина лучше, что ли?» — спрашивает Ника. «Конечно», — говорит Лёва. «Марина клёвая, ну, умная и вообще». Несколько лет назад Лёва думал, будто влюблён в Марину. Общались они так же, как и раньше. Иногда втроём с Гошей шли из школы, иногда Лёва звонил Марине узнать уроки, пару раз бывал у неё в гостях. Вот, собственно, и всё. Одно время думал нарисовать у себя на сумке сердце и написать «Марина». Ну, как-то забыл об этом. А потом влюбился в девочку из соседнего подъезда, а с Мариной просто дружил. «Мы с Гошей с ней дружим», — говорит Лёва. «А ты дружишь с Гошей?» — с интересом спрашивает Ника. «Ей нравится Гоша», — догадывается Лёва. «Вот оно в чем дело». «Ну да, он сильный, девочкам такие нравятся. Недаром папа все говорит, что надо заниматься спортом. Ника, наверное, поэтому со мной и пошла про Гошу расспросить». Настроение сразу портится. Почему-то Лёва вспоминает Мину, старую мудрую черепаху, некрасивую и никому не нужную. «Ну да, дружу», — говорит он. Они как раз дошли до подъезда Никиного дома. Девочка открывает дверь, Лёва уже собирается сказать «ну, пока», и тут Ника спрашивает: «Зайдешь?» «Когда-то они были разноцветные, но потом все стали вот такие, одинаковые. Ну, понимаешь, внутривидовое скрещивание». Лёва кивает. Они стоят в комнате Ники у небольшого, литров на 30, аквариума. Серые, неотличимые друг от друга рыбки плавают туда-сюда в мутноватой воде. «Они мне нравятся», — говорит Ника. «Они молчаливые и взаимозаменяемые. Если одна умрет, а другая на ее место родится, даже незаметно будет. А еще их не жалко». Почему-то Лёва чувствует неловкость. Хочет спросить, зачем заводить домашних животных, если не любишь их. А вот Мина, если она умрет, он будет переживать. И мама с папой будут, не говоря уже о бабушке. А как Шурка будет плакать, страшно представить. К счастью, черепахи живут долго. «А ты раньше в пятнашке училась?» — спрашивает он, чтобы сменить тему. «Да, меня туда тетя отдала», — говорит Ника. «Сказала, мне надо заниматься спортом. Правда, спортсменка из меня не получилась, это точно». «Ты потому оттуда и ушла?» «Ну, не только». Ника по-прежнему смотрит на рыбок. «Ты вот говорил, чтобы я на девчонок наплевала, не парилась. Так я привычная. Знаешь, как в пятнашке меня отравили? То в мешок со сменкой напихают грязи, то портфель в туалете в бачок засунут». «У меня 2 недели назад сестру младшую побили», — говорит Лёва. «Ну, когда она мимо пятнашки проходила?» «Это Вадик, наверное», — говорит Ника. «Он всегда заводила в таких делах. подстеречь кого-нибудь и ребят натравить. Однажды он мне клея на стул налил, чтобы я приклеилась». «И что?» «Ну, юбку пришлось выбросить. Тетя страшно ругалась». «Родители твои в школу не пошли после такого?» Ника постукивает пальцем по стеклу аквариума. Серые рыбки одна за другой проплывают сквозь ее отражение. «Не пошли», — говорит она. «Их нет. Погибли в аварии позапрошлым летом». Лева замирает. «Как же так? Никины родители мертвые?» «Нет, конечно, он всегда понимал, мертвые — это бывшие живые, чьи-то друзья, бабушки или дедушки. Но вот недавно ты знал этих людей, твоих маму и папу, любил их, они любили тебя, а теперь они мертвые. По ту сторону границы, и вместе с другими мертвецами угрожают живым. Нет, невозможно». «Ты только не говори об этом никому, хорошо?» — просит Ника. «А то, знаешь, думают, что если у меня родители мертвые, то я какая-нибудь смертница или даже хуже». Мертвые родители. Он попытался представить мертвых, таких, какими их показывают в кино, но только с лицами мамы и папы. «Нет, невозможно, нет, нет!» «Дай мне слово, самое-самое страшное слово», — говорит Ника и поворачивается к Леве. «Жизнью родителей поклянись, что никому не скажешь». «Клянусь», — говорит Лева. «Жизнью родителей, да». «Слава богу, они еще живые», — думает он. «Слава богу».